Зачем он ведет меня туда? Это не давало Шичибукаю покоя. Там же никого нет. Он не ощущал ни одной живой души, даже своей волей наблюдения. Все дозорные до последнего были мобилизированы на передовой, а значит, у этой сволочи есть четкий план. Хочешь поиграть? Тогда давай. Раздражаешь. Выпуская из пальцев нити, Шичибукай сделал резкий разворот, поворачиваясь в противоположном направлении. Алекс летел на своем копье, но интуиция говорила об атаке снизу. Копье вонзилось в нити, продавливая те весом и остротой. Под маской парня послышалось цоканье, атака с тыла не удалась. Заметил все же, удерживая оружие перед собой, продолжая продавливать защиту пернатого, для того это было скорее гемором, чем проблемой. А воля наблюдения штука полезная, но от ауры не отличается. Что за фокусы? Не знал, что ты по этой части. Обернувшись, мужчина обнаружил, как мираж на копье рассеивается, а вместо него появляется кусок от копья, парящий и проецирующий своего хозяина. Голограмма. Но с такой технологией здесь были еще не знакомы. И хоть это и так, такие люди как Дон Кихот быстро приспосабливались к новизне. Фокусы эти, технологии. У меня нет никаких сверхспособностей. Да и не надо, навыки и техника все компенсируют, и никакие фруктовики этому нечто. Палец дернулся по направлению к кнопке на рукояти орудия и резко замер. Шторм не мог двигать конечностью. Нить вонзилась ему в полости, зафиксировала мышцы и сухожилия, не давая шевельнуться. Он уже понимает, как работает мое копье. Становится все сложнее. Надо убить его поскорее, а после и его. Думая о своем, Алекс чуть топнул ногой, и из-под сапога показалось небольшое отверстие. Яркая вспышка двигателя и развитая силой тяготения скорость едва не проламывает челюсть пирата. Тот ответил не хуже. Привязанную к руке нить потянули вперед, и нога, словно серп, пролетела над прогнувшейся назад головой. Дерзкий разворот назад, и туфля острым мыском вдарит в спину на полной скорости. Из маски наемника полилась кровь, его уложила маской о камни, откалывая у той кусок. Мощный хук правой влетел прямо в открывшуюся под железом челюсть, опрокидывая предателя, стараясь раздробить тому все кости. Но юноша не упал. Даже при прямом попадании он остался стоять, согнувшись к земле с вбитыми в ту ногами. Дон Кихот лишь после обнаружил покрытую область удара воли, но даже так стойкостью этого иномерца была что надо. Позвоночнику его однозначно досталось, а маска продолжала раскалываться, пока и вовсе не спала с лица, показывая физиономию, разукрашенную кровью по всей морде. «Так ты лучше смотришься». Пират шагнул вперед и застыл, наблюдая, как его очки рассекаются пополам, от движущейся со стороны лески, та едва не отсекла ему полголовы. «Рано ты о победе задумался. Я был в таких ситуациях слишком часто, чтобы считать критическими. Не смеши. Это все, пора бы тебе показать уже свои козыри». Притягивая к себе разъединенную часть копья, качнул головой без особых забот. Мужчина, очутившийся на шпиле флагштока, посмотрел на свою ладонь, вытерев той лицо. Его переносицу задело, кость едва не рассекло, но не это волновало. Он снова видел без линз очков, что не снимал даже когда спал. Для него их потеря была высшей степенью оскорбления и провокацией, но он понимал, на то Алекс и рассчитывал. Срываться нельзя, терпеть, но не подыгрывать ему. Плохо. В ближнем бою у него слишком много приемов за счет этих механизмов. По дальним позициям бьет копье. Нить-паразит тоже не поможет. Это будет сложно. Надевая запасные окуляры, пернатый растянулся в улыбке на все лицо. Он смотрел на врага сверху вниз, не чувствуя хоть какого-то превосходства. Странная эта личность Шторм. От него опасность совсем не ощущается, даже когда смотришь в упор. Но начнешь драться, и все шесть чувств взвоют. Эта атмосфера будто намеренно расслабляла, чтобы убить поскорее. Но и копейщику приходилось непросто. Вытерев лицо, стряхивая кровь, он прилизал ею челку и растянулся в довольном оскале. Ему было весело. Да, сражаться — это весело, особенно когда ты и сам силен. Дон Кихот до Фламинго. Я запомню твое имя, как одного из тех, кого запечатлил в памяти, а их немного. Ху-ху-ху, я польщен. Шпиль развалился на толстые нити. Те заостренными щупальцами застыли над наемником. А теперь просто умри скорее. Это могла быть долгая битва, но никто ее затягивать не собирался. Нити и разделенные на части копья с десятками механизмов терлись друг о друга, проверяя на прочность и обращая военный городок в пустырь. Для этого много времени не надо было. Достаточно и пары минут для изничтожения даже фундамента. Каждый использовал все, что у него было. А иначе никак. Иначе только смерть. Но умирать не собирался. Тем не менее между этими двумя была разница. Один являлся наемником со стажем без каких-либо особых способностей и напротив, пират с опытом и парамецией со множеством применений. О, он применял ее, лечил себя, использовал окружающие предметы и постройки для обороны и нападения. Это был не бездумный человек, а тактик с неимоверной силой воли. С другой же стороны Алекс напротив, был поставлен в труднейшее положение, в котором отчаянно пытался выжить. Шансы его были малы. Каждый штырих нити отбивался будто капли ливня. Его выносливость ослабевала, а глаза наполняла пьянящая жажда боя. Что на нем не используй, а он из последних сил отобьется, не за счет своих побрякушек, так окружение в целом или голыми руками. Даже по меркам Дон Кихота было жестко отклонить в последний момент одно из щупалец, позволив отсечь себе два пальца на руке и пробить ладонь. Его страшило такое желание жить, ведь оно граничило с безумием. И все же бой так и остался неравным. Фух, фух. Опираясь на неизвестно откуда взятый штырь, Шторм старался не упасть. Его одежду спалил огонь от вспыхнувшего во время боя склада с порохом. Не полностью, только левую сторону от груди до пупка. Куски мяса и костей болтались на пожертвованной руке, никак не отваливаясь окончательно. У них не было сил даже на пустую болтовню. Дон Кихот чувствовал себя не лучше. Его шуба была потеряна. Очки треснули снова, заставляя смотреть правый глаз через щель линзы. С головы стекал полоса крови, спадающего с подбородка. Его грудную клетку едва не разорвало от влетевших в нее реактивных снарядов копья, разделенных и действующих по отдельности, будто саранча. Это было той еще проблемой. Теперь половина его скелета нещадно ныла, прося отдыха и восстановления. Но нити упорно держали то, что уже разваливалось, и позволяли драться дальше. Снова и снова, ничего не говоря, каждый перевел дух лишь для одного – оттолкнуться от земли, набирая максимальную скорость и готовя оружие. Дон Кихот уже знал, обычные нитки против этого чудика бесполезны, от них вообще прока ноль, поэтому те собрались в руке на манер бура у самых кончиков пальцев. Там сжимались все крохи силы, что находил в себе Шичибукай. У Алекса же не было новых приемов, лишь его верное холодное орудие и смекалка, но последнее уже не работало, ибо кислород в голову почти не поступал. Он слишком устал даже для такого. Это было мимолетно. Копье оцарапало плечо, рассекая кости плоть, оставляя конечность болтаться бездыханно. С другой же стороны наемник не менял своего положения, несмотря на промах. Он уже не мог. Рука вонзилась ему в грудь и вышла с обратной стороны, вырвав легкое. Это была верная смерть. Из горла юноши фонтаном хлынула кровь, а ноги начинали неметь. Надо было, было. Пытался говорить тот, поднимая дрожащую руку к небу. Было, слева, да подохни уже, иномирец. Вытаскивая руку из чужого тела, корсар замер на месте с ужасом, наблюдая, как ту сжали мертвой хваткой. Ему смотрели прямо в глаза, и тени принадлежали умирающему. Нет уж, ты человек, любой после такого умрет, не пытайся. Надо было, продолжал говорить с жуткой рожей убийца, подтаскивая корсара к себе. У того стало появляться осознание происходящего крайне смутно. Его к чему-то тянули, они бездумно запугивали. В сердце бить. Застывшие над плечом ушей копье завертелось в той же буровой манере и стало резко укорачиваться. Железо прекратило свое верчение лишь когда половина шеи Дон Кихота не стала кашей из мяса и артерий. Тот до последнего не мог взять в толк, что только что умер. Просто, коснувшись раны, он посмотрел на кровь, а после настоящего в критическом состоянии Шторма. Верно сказал, тяжело дыша попытался заговорить копейщик. Я иномирец, а потому нас куда сложнее убить. Развернувшись, Алекс зашагал в сторону эшафота, слыша, как трехметровая туша падает на покрытую пеплом и грязью дорогу. Он не отрицал, его рана ужасна, но будь у него человеческое телосложение и присоединился бы к трупу, но это не так. Доктор Кури хорошо над ним похимичил. Ну, с одной проблемой стало покончено, птичья клетка вот-вот распадется, а значит апостолам ничто не помешает тут объявиться. Но есть еще дела, на первом деле контракт, все остальное потом. Шаг за шагом парень ковылял все дальше. Нет, в таком виде он долго не протянет, нарвется на пулю или ядро, тогда уж точно буду по частях хоронить. Нужен был перерыв, совсем небольшой, а потом, потом да, потом дело. За спиной что-то вспыхнуло, что-то странное, но знакомое по ощущениям. Черные, фиолетовые и розовые тона переплетались в едином вальсе, вылезая прямо из недр земли. Они впивались клещами в мертвое тело Шичибукая, закрывая его раны своей оболочкой и поднимая. поднимая обратно на ноги, без жизни, без чувств, будто куклу, которых он так любил. Все дрожало. Дома, дороги, развалины, мертвые солдаты. Это было легкое и недосягаемое до фронта землетрясение, будто нечто расшатывало платформу. Расшатывало и брало прямо из воздуха себе подпитку из такой же мерзкой дымки. Оно напоминало неупокоенные души, которые теперь искали себе новое пристанище и их радостно принимали в одном. Это был бесчеловечный по всем меркам и законам обряд. Чудовищный. Ясно, значит, ты это просчитал, Адам? Немедля становясь на копье, Алекс позаботился о том, чтобы убраться оттуда как можно дальше. Он-то понимал, что происходит, и спешил доложить об этом. Танатос уже настолько развился и настолько силен, что может передвигаться под землей. Так вот почему он не ощущался в Адаме, вот почему Сатила Раст беспрепятственно его лечила. Он как корни древа пускает себя под этим льдом, значит поменять или наладить связь с кем ему надо проблем уже не составляет. Так он и выбрал Дон Кихота себе новым сосудом, а я лишь помог, сволочь. Это уже нельзя игнорировать, ладно, ангел, но так ведь эта тварь даже для апостола в бедствии в любом виде и образе. Черт, черт, да будь ты проклят, Адам Вайспер. В. 121 обман. Два подонка. Танатос дышал, любуясь серыми тонами неба проплывающих облаков. Он появился. Он пришел в этот мир на своих двоих, как и хотел. Улыбнувшись новым ощущением и запахом, он не мог не хохотать во всю глотку от радости и безрассудства обстоятельств, как именно он был рожден. Посмотрев в отражение на воде, он увидел знакомое лицо, Дон Кихота. Но к чему оно ему теперь, когда его покинула жизнь? До конца не вытекшая кровь бурлила, в ноздри пробирались запахи поля боя, и все это смешивалось в едином желании, биться и неважно за что. Новое тело, новые способности, все равно, что игрушку ребенку получить, и теперь он не может ее не опробовать. Размяв пальцы, тот выпустил машинально нити из кончиков. Мозг пирата еще не успел отмереть, поэтому память об использовании фрукта и тайта сохранились. Нити, они были очень необычным оружием, но у больного существа с неестественной фантазией хватало ее для придумывая чего-то нестандартного. Приподняв на миг глаза, его отражение блеснуло ему алыми глазами в ответ. Верно, он же король, ему вполне естественно иметь проклятие. Ху-ху-ху. Привычка. Смех, походка, руки в карманах, розовая шуба. Разум не хотел их отвергать, он слишком въелся в них, чтобы менять. Коснувшись рукой земли, бывший шичибукой прикрыл глаза, проверяя первую пришедшую на ум идею на практике. Он чувствовал. Нити распространялись на километры и окутывали всю зону целиком. Они рассказали все о каждом. Сила и местоположение. Но как? Может, интуиция? Может, другие, менее объяснимые способности? Танатосу было плевать. Вайспер был найден. Уж его-то ауру он запомнил за годы их сотрудничества. Плавный прыжок от земли. Пират двигался сквозь ветер, да летящий пепел, словно пущенная стрела сквозь дождь. Быстрее. Еще быстрее. Неважно, насколько сильнее станет Адам, идти против апостола суицид. Нити уже проникли в него, вызвав хаотичность мышления. Да, с тем, с кем ты жил все это время, проще всего наладить контакты, посеять смуту. Пикирование вниз, и трехметровая туша влетает в землю, вколачивая в ту ноги для ловли пролетевшего через поле боя тельца. На фоне такой громадины естественно беловолосый казался крошечным ребенком, выпавший из гнезда. Хахе. Пол тела в дребезги. Больно, небось. ТЦ. Вайсперу и гадать не надо было, с кем он говорит. Хватит копаться в моих мозгах. Дергаясь в руках товарища, встрепенулся лжец, в самую последнюю очередь желая вести беседы именно с ним. С кем угодно, кроме этого ублюдка. Страшно как. Отпуская раненого на землю, тот растянулся в ужасной улыбке. Безумный. Смотря прямо на отрицателей. Ху-ху-ху. Что это за рожи? Хреновые новости для вас. Да, с хрустом склонившую в бок, высунул язык говорун. Райтер не сдвинулся ни на сантиметр. Молодой человек знал, ошибки недопустимы. Его враг, настоящий король, не подделка и не пародия. Вам лишь бы потрепаться. Наконец отвис мечник, делая первые шаги. От боя было не отказаться, да и больно надо. Напротив, сейчас его интересовал даже не Танатос, а Вайспер, ведь все шло как ему надо. Жестокий же ты, сукин сын. Скормил душу товарища королю. Видать, оттуда у него и способности прошлого владельца, память не обманешь, даже чужую. Апостол понимал расклад. Даже для него это были не шутки. В его задачу входила поимка Танатоса и ликвидация Вайспера, но все поменялось. Если с последним проблем не будет, то вот новорожденный королек уже никак не рассматривался противником на один зуб. Даже в таком виде его уже можно рассматривать как чудовище. Райтер сделал жест рукой, огораживая неподготовленных людей. Да, они сильны, но их опыт против этого абсолютно бесполезен. Другое понятие битвы, как и мышление в целом. Но вот Вайспер другого поля ягоды, он был рожден здесь и адаптирован под нынешние стандартные, поэтому здешними методами с ним можно бороться. Во всяком случае, пока еще. Эта сволочь, конечно, сделала все возможное для своей подготовки. Сатила Раст для отвлечения внимания, он заставил всех думать, что она его козырь. Поэтому позволял так часто себя ранить, заставил потерять бдительность и припрятать свою настоящую силу с навыками. Он был намного опаснее, чем во время своих кривляний, это была приманка, как червяк для рыбы, дабы почувствовавшие его слабость предатели и крысы вылезли наружу для его ликвидации. Так и вышло. Белаус, Дозор и даже Эйс Смугивары, все они тоже приманки. Ведь все просто. Если все враги соберутся в одном месте и птичья клетка не даст никому выбраться, легче всего их будет перебить в тесном пространстве. Сражаться с апостолами, верная смерть, конечно, но на то был Танатос. Вайспер знал, что после смерти Дон Кихота его способности перейдут к занявшему тело, поэтому и пожертвовал тем, как разменной монетой. Товарищи, если вспомнить, то Шичибукай после его смерти на базе Зида игрался с его дохлым телом без головы и руки, как куклой, о дружбе речи никогда не шло, только бизнес. Ясно. Клинок объял алый свет, от него так и веяло яростью, чистой, незапятнанной, без единой другой эмоции. Апостол может убить другого апостола, а король короля. Значит, ангелочки решили окрылиться и перебить нас по одному, а этот чудик здесь по душу Старка и мою. Грохот от обрушившихся совершенно хаотично нитей вместе с их владельцем подал все ответы. Райтер поднял руку с клинком навстречу, одновременно с атакой, становясь в стойку. Лед разошился на десятки метров, он разваливался не хуже стекла, хороня в расщелинах всякого, у кого не было крыльев или возможности выбраться. Существо хохотало, оно было настолько безумным, что его настрой не зависел от действий. Лишь секундой ранее оно весьма мирно общалось, а теперь, как ошалелое, продавливает своей мощью апостола. Конечно, с этим можно было тягаться, но, если это был лишь приветственный удар, то вот дальше. Катакури не собирался стоять, им нельзя было терять еще людей. Фактор подавляющего меньшинства противников на стороне Адама не играл никакой роли, ему много людей и не надо. Тем не менее, Кизару остановил его выставленным вперед клинком света и помотал головой. Пират уже видел это, они уже проходили подобную сцену. Думаешь, что стоящий перед тобой невероятно силен, а потом Вайспер или его союзник раздавливает этих крепышей? Сколько раз так уже случалось? Римус, Роланд, Шики и прочие, он перебил их всех и даже Мугивара не смог его остановить трижды. Однако, при виде открывшейся картины Шарлотта просто не смог заставить себя сдвинуться с места, в этом не было смысла. Не может быть, он, отступив невольно назад, пират не мог держать на себе маску спокойствия. Может, столикой спокойствия ответил Кизару. Апостолы вышли за человеческие пределы уже давно, а сказано это было по причине того, что Райтер сдерживал обрушенное на него безумие одной единственной рукой, держа при этом другую в кармане в откровенно расслабленной стойке. Танатос ухмыльнулся и нити сверкнули темно-фиолетовой дымкой. Они словно зубы акулы жевали груду железа в виде клинка с человеческий рост, но прожевать не могли, тот не поддавался, как и его владелец, с презрением смотря на нависшее над ним существо. Это смешно. Вдарив ногой по тупой стороне клинка, Райтер отбросил нападавшего словно ребенка с отнятой конфетой и начал шагать к Вайсперу. «Вы тут выпендриваетесь, планы строите, а в итоге я получаю вот это фуфло. Эй, вы либо все свои способности и козыря доставайте, либо у вас даже времени на это не будет. Ао, какая перелесть!» Мертвец показал язык, делая щелчок пальцами. Но веселье только-только начинается. Король развел руками, словно обнимая небо, и в нем стали появляться десятки, потом сотни копий. Они заполоняли небо, как капли дождя, и их формировалось еще больше. Эта лавина повисла над всеми живыми, что дозор, что пираты с небесным народом. И те понимали, что их ждет, когда он вновь щелкнет пальцами. Свои, чужие, все обратятся в неразличимые изодранные куски мяса. Ферст улыбался, широко раскрыв глаза, хохотал, ибо меньшего от существа, именуемого королем, ожидать было просто глупо. Но апостол выпустил алый поток столбом вверх, пронзая небеса и земля начала дрожать от грохотов раздвигающихся ледяных плит. Весь Маринфор содрогался, и Сингаку это не устраивало, как и Акаина. Эти мрази творили, что хотели. Бесчинство, насилие, хаос – это была уже не война, а бойня. Как и рассчитывал Адам. «Эй, ты, как зовут?» – указал наконечником на смеющуюся фигуру проклятый, едва не пропадая в собственном малом потоке. Внутри него он выглядел просто огромным. «Ху-ху-ху!» – прикрыв лицо рукой, Танатос ответил тем же. Он словно издевался, потому что собранная вокруг него мощь тем же самым потоком хлестнула в небо, только темно-фиолетового оттенка. «Как там вы меня звали?» «Танатос?» «Мда, паршиво вы имена придумываете. Впрочем, Танатос, этот тот тип, который сидел сначала в вашей вонючей и грязной колбе, а потом в Адаме Вайспере. В последнем ему понравилось больше, если честно. Но Адам, это Адам. А-а, новая личность после захвата нового тела. И как же ты себя обозвал, Джокер? Слышал о такой игральной карте, кидай козырь, кидай туза, она изничтожит их, без порядка, без правил, не подчиняясь никому. И ты такая же карта Райзера Старка. Выбирай, кем ты будешь, Вольтом, Тузом, что ни выбери, ничего не поменяется. Как ты много болтаешь, а еще бесишь, сильно бесишь. Напитав клинок загадочной энергией, апостол метнулся вперед, готовясь размозжить головы этой твари. И он тут же заметил неладное. Тот просто стоял, даже не пытался хоть что-то готовить и вообще сражаться. Скосив взгляд, Райна раскрестил свой клинок с прилетевшим сбоку мечом из черного металла. Даже одного удара хватило ему, чтобы оценить силу противника, и он был, мягко говоря, непрост. Стоило ему коснуться ногами земли, как те немедля сместились в сторону, пропуская вылезший оттуда штырь. Джокер подсокал от досады, но продолжил улыбаться. «Ах ты наглый ублюдок!» Несмотря на жесткий характер, Райнара не был глупцом, чтобы не понять происходящего, и обращался он вовсе не к клоуну. В плечо прилетела ударная волна, едва не задевшая, но все же промазавшая по смещенному в сторону торсу. Эта поза была идеальной для контратаки противника, и Вайспер этим воспользовался, как и появившийся рядом Михаук. Кулак и меч с особой точностью и силой атаковали почти одновременно, отдаваясь взрывом по области. Что за... Адама, не успевший отпрыгнуть из клубней дыма, посмотрел на рану, проходящей по всей груди, но не рассекающей кости. Ему слегка повезло иметь хорошие резервы, но даже с ними, атаковать одновременно с нами не уклоняясь. Как он, отпрыгнув назад, Адам был очень сильно озадачен, с таким врагом он еще не сталкивался. Он был ненормален. Взмах груды железа под названием «Меч апостола» сдул дым, и перед ними вновь стоял этот человек. На нем не было ран или порезов, никаких признаков атаки, но также не было и признаков защиты. «Мы промахнулись», — ангел, не скрывая удивления, посмотрел на Михаука, также вставшего в боевую стойку, но не для нападения, а наоборот, защиты. «Нет, он уклонился от нас и атаковал, причем еще до того, как мы его настигли. Чудовище! Это просто невозможно!» Мужчина внимательным взглядом осматривал этого врага, но не видел ничего. У этого парня был только его меч, и все, насколько бы дотошно его не осматривали. «Че ты там бормочешь, Вайспер? Ослина ты упрямая, решил самолично меня завалить, а не дохрена ли ты на себя берешь? А, завалю апостола, стану королем, и тогда Старк тоже не будет сидеть без дела». Опустившись к самому льду, пират занял звериную стойку, занеся зонт за спину, указывая его концом на противника. «А-а-а, ты думаешь, кокну Старка и все кончится? Идиот! Он, первый король, но у нас есть еще один и его 7 апостолов сверху. Сдюжишь такое количество, а?» Всего за миг расстояние между ними разделилось, и здоровенный меч обрушился как скала на зонт. «Сопляк с зонтом, когда ты бьешь по железу, звук и ощущения соответствующие, тоже и с деревом или камнем. Сейчас же было ощущение, будто две горы пытаются понять, какая тяжелее, и разломать другую. И Адам не выдерживал. Кровь из груди хлынула, заставляя его отступать. Два шага назад и намочив руку своей же кровью, он метнул несколько капель в глаза проклятого. Тот уклонился вновь, он видел все, его было не перехитрить таким. Райтер бил, атаковал. Меч и зонт, тяжеленные, около тонны каждая. Даже одного удара хватало, чтобы пространство дрожало. Они сцепились, уже не придерживаясь никаким планом, один на один. Только так и никак по-другому, ведь с иномерцами иная логика не работает. Танатос же бездействовал, он наблюдал и за Адамом, и за сподвижниками отрицателей, не давая тем и шага сделать. Михаук же, напротив, изучал врага, сильного врага. Таких он еще не видел, а потому не спешил. Тем временем происходила странная картина. Они не отступали, ни на метр и не использовали каких-то способностей, лишь стоя на расстоянии протянутой руки били друг по другу, беря на прочность. Да, скала была верным определением для них, но пусть так оно и выглядело, у Вайспера были огромные проблемы, ведь каждый его новый удар был сильнее предыдущего. Сжатие. Сколько силы ему придется вложить, чтобы проломиться оборону Райтера? Нет, он вообще не понимал, что происходит. Такое ощущение, будто враг, не отступивший ни на шаг, точно так же усиливает свою мощь с каждым ударом, отчего растягивается все в более и более жуткой улыбке. Едва слышно цокнул беловолосый и отпрыгнул назад, более не видя смысла в этих приветственных ударах. Он замахнулся зонтом на полностью вытянутой руке, и его глаз вспыхнул зеленоватым оттенком. Этот свет начал собираться на шляпке его оружия, заставляя пространство содрогаться от продавливающих почти всех давления. Сжатие и воля одновременно на груди камня весом около тонны. Это он собирался обрушить на Ферста. «Ха, я в игре, давай, ты же убить нас собирался, так покажи чем». Взявшись за клинок обеими руками, тот обволок его алым сиянием, также на манер воли. Не прошло и секунды, как они вновь сошлись. Не как люди, но как зверье, готовое разорвать друг друга. И тогда люди перестали понимать что-либо. Зачем им воевать между собой, если само сражение этих двоих не дает возможности продолжить борьбу за то или иное? Ветер сбивал с ног, а раздробленный лед стирал опору под ногами в ничто. Люди гибли тысячами в расщелинах и уже вместо нападения вонзали во что попало оружие и держались, дабы не рухнуть в пропасть. А кто падал, давливало в кашу тоннами замороженной морской воды. Иногда летели осколки, они вонзались в глаза, руки, ноги, печень. Это была не война, а природный катаклизм, в эпицентре которого находиться никому не стоило. Какая разница, за что ты воюешь и с кем? Против самой природы бороться бессмысленно. Белаус не собирался этого терпеть. Даже если и пришли по душу ангела, они же схоронят тут всех, просто выясняя отношения. Нельзя было рассчитывать на победу этого красноволосого типа, с Шичибукой им это так не работало. С другой стороны, того отбросило назад, доказывая силу первого апостола вновь. К нему не подступиться, а потому, дробя ногами землю, юноша едва сумел остановиться. Тогда он был открыт и ёнко, более не смотрящий на того, как на новичка, а почти равного себе, обрушился на того сверху. Однако Вайспер не был одиночкой. Мощь гура-гура-фрукта, раскалывая воздух, столкнулась с отбрасывающими фиолетовый оттенок нитями и застопорилась на месте. Его врагом был настоящий король. «Ху-ху-ху, прерываешь такое шоу, да у тебя совести нет, пень старый». Удерживая кричащими от боли костями массивную груду металла, король более чем осознавал, с кем сейчас столкнулся. Но ему было плевать. «Ты не до фламинго, лишь пародия, сосунок». Прижимая того к земле, Белаус, сколько ни пытался, но эта сволочь не прогибалась, наоборот, сделав каким-то неведомым способом несколько шагов вперед, поравнялась с Йонка. «Сосунок, я Джокер, клоун, третий король, шут». И да, из-под земли вылетел штырь, пробивший старику ступню, срезая один из его усов. Белаус думал, что этот фокус закончился, а потому никак не ждал, что из этого скрученного сгустка нити вылетит по косой еще одна, пробивая обе его щеки насквозь. «Я не до фламинго, я же не кусок дерьма, как он». «Ха-ха-ха». Пинок в живот заткнул говоруна, но даже так Ньюгейт не отделался парой царапин. К тому же тот легко затормозил, сплюнув кровь. Но почему он до сих пор не использовал груд копий, застывших над ними? Это нервировало, ведь они имели дело далеко не с глупцом. Воссоздав из нитей молоток, Джокер с хохотом напал вновь, но уже на полпути видоизменил оружие на кому, срезая второй ус Йонка, уклонившего от остырья. Белаус не распинался и выбил у того оружие из рук, хватая за лицо, отрывая от земли, со сжатыми зубами пытаясь размозжить противную черепушку. Но так и не смог, замерев на половине дела. Из его рта хлынула кровь, и старик получил туфли по лицу, вынужденный отпустить подонка. «Ты!» Пав на одно колено перед тем, мужчина не мог сдержать ярости. Это была не та битва, которую он себе представлял. «Я же сказал». Ловко вставая на ноги, растянулся в улыбке король, смотря как из рукояти выбитой косы торчат вышедшие из спины лезвия. Те били в спину и прошли насквозь, давая понять, что он может делать что угодно из того, что сам же и создал. «Я не до фламинго, я король, Джокер». «Ху-ху-ух». В это же время, удовлетворенный таким результатом, Вайспер пытался понять, что ему делать с апостолом. У них была скверная ситуация, но из нее еще можно было выйти сухим. Они сами привели все к подобному исходу, и он откровенно не понимал, почему Райтер скалится и бездействует, не давая ни Катакури, ни Кизару хоть что-то предпринять. Почему? Знаешь, это оказалось куда веселее, чем я думал. Но хватит игр. Старк сказал не недооценивать тебя и не пытаться победить одной лишь силой. Нет, ты не из тех, на ком работает подобное. И что же, та хрень из нитей предназначалась для того, чтобы остальные апостолы сюда не попали? Да, а хочешь знать, почему все это было бесполезно с самого начала? Адам уже догадывался, что у тех много способов, но не зная о возможностях противника не мог этого предугадать. Он ждал чего угодно, и тогда Райтер ткнул в его грудь. Тебя же достала Шира с того света. Она тебе не сказала, верно? Тут глаза парня резко расширились. До него наконец все разом дошло, и он побледнел, когда на его теле стали появляться темные символы. Это была, возможно, уже магия, а не какой-то там фрукт. Морская вода тут не играла противовесом. Вмиг тело ангела зажглось различными цветами, заставляя пасть на колени, задрав голову к небу. Из него высасывали силы, выжимали досуха, ради него, ради образуемого посредством его же выносливости и воли, портала. Тот разрывал измерения и выпускал проклятых на волю, словно шакалов из загона. Фиолетовая воронка затрещала, и руки ее растягивающих стали лезть, будто пытаясь вырваться из ада в рай. И ноги всех семерых апостолов вступили на поле брани, не оттягивая неизбежного. Сибир знала, что не выживет. Ей не дано стать частью этой истории, и проклятой тоже. Да, она пыталась, но сил не хватило. Не хватило уверенности, храбрости, твердости и решительности, дабы перешагнуть через саму себя, свои пределы и даже человечность. Она много лет плавала, но по-настоящему жить начала только встретив Адама. Дело было не в любви, а в его одержимости сражаться и идти до последнего, не отступать, не останавливаться, не смотреть на уже достигнутое. Это было заразно, он как чума проникал в умы и души людей, и даже если они понимали, что тот лжет, им хотелось наблюдать за тем, что будет дальше, ведь даже Бог не знал, к чему приведет тот или иной выбор Вайспера. Да, ангел всегда искал выгоду и действовал с размахом согласно плану. Не было плана, была импровизация. Не было и ее, шла хаотичность и хаос. Король пиратов был героем для людей, который достиг всего, чего можно. Но теперь шла другая эра, и людям не нужен был герой, им нужен был тот, кто пошатнет привычный строй, кто скинет старых королей с тронов и докажет всем, что изъезженная мировая сила такая же показуха, как и все остальное. Йонка, Дозор, мировое правительство. Из-за их правил и баланса все застопорилось. Мугивара. Он был лучом надежды, тот, кто делал из врагов союзников и продвигался вперед. За ним шли, за ним наблюдали, и он оправдывал ожидания. Как вера и надежда, он был тем, к кому тянулись руки слабых и обездоленных. Неоспоримо то, что именно его звезда была сейчас самой яркой из всех и двигала историю этих морей. Но Адам Вайспер был другим. Он не должен был появляться на этом свете, из-за него все летело в бездну невозврата. Полная противоположность, поэтому и стал проклятым, не принимая текущий порядок вещей. Поэтому, даже с толикой силой апостола сейчас он служил не их врагом, коим себя считал, а лишь воронкой, транспортом, который их сюда и доставил, совершая худшие из своих грехов, ибо никто уже не видел смысла в этой войне, но закончить ее было надо, и, увы, конец был еще не близко. В. 122 обман. Избранные и проклятые. Часть 5. Метка. Ну конечно, значит, меня обвели вокруг пальца проклятые. Что же, это неминуемо. Мы наступаем на свои же грабли, спотыкаемся, теряем и после учимся на ошибках. Таковы люди. И я человек, который допускает ошибки, но пытается исправить их в ходе той или иной ситуации. Но в данный момент ошибка была фатальной. Все мои потуги остановить проклятых и заманить на войну вышли из-под контроля. Я не знал о их способностях, а без этого знания составить достойный план невозможно, и даже импровизация становится проблемой. И где же я сейчас? Ах, точно, это мой внутренний мир, воссозданный за счет моих действий и хода жизни, лживый и переменчивый. Тут все было то иллюзией, то реальностью. Картины джунглей, потом пляжа, городов, мертвецов. Все это проносилось по этому миру волнами и не могла создать нечто определенное, ведь и моя личность тоже не определена. Но, я лжец, этого осознания достаточно, чтобы понимать, как тут все работает. Словно болото или трясина, она засасывает, перерабатывает и воспроизводит нечто новое и незадуманное наперед. Поэтому образы, что здесь проносятся переменчивы. И сейчас я это понимал, стоя перед тем, что распространялось пред моим взором. Обернувшись, я увидел то, что может и было до этого, но я не придавал значения. Стена, огромная каменная стена, которая рассыпалась в щебень и пропадала в болоте, а за ней была другая, она тоже трескалась и осыпалась. Я знал, что это такое, мой лимит, предел, на который я был способен. И теперь этот предел разрушался, переводя меня на новый уровень возможностей. У меня был потенциал, возможности и сила, но рано или поздно и они бы достигли своего пика, а для свержения отрицателей этого мало, даже близко недостаточно. Лимитер рассыпался, и я помог ему в этом, ударив по стене со всей силы, ту вынесла, разбросав камни по болоту внизу. Камни быстро засосало и стало переваривать в нечто неизведанное, пропуская меня дальше. Еще одна стена была разрушена, а следом и третья. Я стирал кулаки в кровь, но шел и ломал их, насколько хватало нынешних сил. Теперь мне ясно, о чем говорил Старк, о существующих трех порядках силы. Физическая, та, что дана телу в виде мышц, рефлексов и костей, от природы дана. Другая, внешняя, она же воля, ки, ци, чакра и прочие определения, которые служат усилителями и новыми возможностями практикующего. Но я достиг предела первого параметра, а после и второго. Их не хватит даже на Йонка. Теперь же я рушил другие лимиты, неизведанные и непонятные мне, духовные. Тот факт, что у каждого есть душа, уже неотвратимый, речь не о метафоре или красивых словах, а о полноценной характерной силе. Как я понял, в этом мире никто ею не владеет, останавливаясь на внешней силе роста. Но мне этого мало для выживания и достойной борьбы. Хотя вряд ли бы, даже узная я про это понятие, смог бы потом воспользоваться. Однако теперь я тоже наполовину проклятый семиконечья. Зеленая звезда в виде туманных облаков нависает над моей головой, медленно вращаясь подобно шестеренке. Старк, он такой же, как я, и его апостолы такие же, люди, вышедшие за пределы лимитов и продолжающие развиваться, плюя на богов, правила и все остальное. Их цели – это свержение высших сущностей и нахождение таких же проклятых, как я и они, иномерцы. Но я питаю к ним глубокое уважение, несмотря на все. Вот только они пытались переписать мою историю, вмешивались в дела, и за это я крайне рассержен. Однако занятен и пугает одновременно тот факт, что, приняв их же силу, я стал их понимать все лучше. Теперь и подавно, ведь шел по тому же пути, который выбрали и они. Мы уже ничем друг от друга не отличались. Невольно всплывали вопросы, пока стены трещали. Вопросы о том, стоит ли с ними сражаться, какой смысл. Это больше похоже на ссору детей, нежели на реально объявленную им войну. Столько лет уже прошло, но они не убили ни одного моего накома. Алекс был предателем, да, но никого не убил из моих знакомых или друзей, оттого ненависть к нему не столь уж сильна. Другое дело Мугивара, его брат и другие. Постоянно, каждый раз стоят на пути и отнимают жизни моих союзников и членов команды. Рушат планы. Тут другое, тут ненависть и презрение к ним. Что же, в таком случае? Рука хрустнула при ударе об очередную стену и прошлась трещинами до плечевого сустава, показывая мой очередной предел. Оборачиваюсь назад и наблюдаю четыре проломленные до этого. Четыре лимитера стерло в пыль. Здесь это не так приметно, но когда я вернусь к реальности, это проявится в полной мере. Хватит с меня планов, хватит интриг, сейчас они бессмысленны. Этот инкубационный период моего обращения во что бы то ни было должен быть завершен здесь, иначе потом я застопорюсь. А я не стою на месте, смотрю на простирающуюся под ногами водную гладь, которая не спешит меняться. Мое отражение, в глазу продолжает вертеться шестеренка, а в другом поблескивают зеленые оттенки молнии от воли. Хм, это выглядит очень красиво, но резким движением вырываю себе этот искрящий глаз, не чувствуя никакой боли. Смотрю на все еще сверкающие глазное яблоко. Какая жалость, но я уже достиг предела своей внешней силы, мне нужна духовная и как можно больше. Пусть это будет даром или жертвой проклятию, ибо только так я разрушу другие стены и узнаю, что за ними лежит. Плевать, кем я буду, плевать на проклятие, семиконечную метку и другое, ведь все, что они делают, это позволяют ломать лимитеры, но все зависит лишь от тебя самого. К тому же дают вечную жизнь, то есть, мой нынешний облик и возраст больше никогда не изменится. Вечная жизнь, которая закончится лишь в случае смерти от поражения противнику, возможность без богов и других идти по выбранному тобою пути, смотреть на другие миры, путешествовать подобно мореплавателю-путешественнику. Что может быть лучше и счастливее? Это и есть свобода, которую я искал. Сдавив глазное яблоко руке и нанеся удар с новыми силами, я наблюдал, как новая стена предела стирается в порошок. Райтер был уверен в своих действиях и отдавал им полный отчет. Планы Старка проходили на ура. Их, конечно, приходилось иногда корректировать, но это не было фатально. Он все высчитал. Метка на Вайспере не давала ему скрыться никак, нигде, и она же служила генератором портала для других проклятых. А это сработало, все прошло так, как надо, и портал действительно открылся. Но прямо сейчас Вайспер, поставленный до этого на колени, хохотал, просто давился смехом. Он не рехнулся, этот человек не был безумцем. Ох, не могу, просто до слез. Вытирая глаза, наконец отхохотался тот. Ты и правда думал, что я приду сюда неподготовленным? Хах, я солгал. Поднимаясь неспешно на ноги все с той же гадкой улыбкой, пират не обращал ни на что и ни на кого внимания. Ферст резко повернулся к порталу и понял, в чем дело. Апостолы не смогли пройти дальше шага. Нити скрыли все прямо перед воронкой и попросту не пускали их. Это была не просто способность дьявольского фрукта, она бы их попросту не остановила. А значит, он что, уже научился пользоваться силой короля? Смотря на Джокера с неверием и неподдельным испугом, первый апостол и подумать не мог, что его еще что-то удивит. Невозможно, он только пробудился несколько минут назад, но уже развился до такой степени. Абсурд, даже по меркам проклятых. Черт, а дело-то принимает хреновый оборот. Если штука из ниток сдерживает даже апостолов. Наконец-то он понял, в чем заключалась ложь Беловолосова. Да вся война была на ней построена, но не это важно, а его слова и планы. Старку казалось, что он попросту заманивает их сюда на войну, чтобы посредством общих сил дозора и пиратов Белоуса с прибывшими Йонка уничтожить их, поэтому страховкой служила метка. Однако это и была ложь. Адам Вайспер не собирался сражаться с проклятыми. Это самоубийство, а силы сторон тот всегда просчитывал и знал. Вот почему он скормил Дон Кихота Джокеру, вот его страховка, и она себя оправдала. Однако весело, хах, ты первый, кому удалось нас так провести, можешь этим гордиться, но что это меняет? Тут хватит и одного меня, с твоими нынешними силами это не, нет. С тяжестью выдыхая, Шичибукой стряхнул пыль и снег со штанов, он так и провоцировал себя атаковать, но едва ли кто-то наступал на одни и те же ошибки. Я не буду драться с кем-то вроде тебя, вы не повлияете на исход этой войны, этим карнавалом правлю только я. Райнара почувствовал, как ноги лишаются своей опоры и что-то буквально вытягивает его куда-то. Лишь вспыхнутые алой звездой глаза заметили закрепленную на его клинке нить. Похоже, она была на Шичибукой еще в самом начале, оттого он и смог ее прикрепить во время их столкновений. Кто бы то ни был, дозорный или еще кто, но он наблюдал за тем свирепого бойца, силой зашвыривают в намиг открывшийся портал, и тот закрывается вместе с прошмыгнувшим туда бывших Дон Кихотом до Фламинго. И тогда Катакури и Кизару содрогнулись от мысли о том, что сделал этот человек. Насколько же ходов вперед он просчитал, это уже не импровизация, он гений. Больше не было проклятых, а значит и козырей для победы над ангелом тоже. Все с самого начала было подготовлено для пришествия первого короля на поле боя, вместе с его свитой. Но теперь, карты сменили масть, с другой же стороны и у пацана должны были закончиться сюрпризы, но как знать, с ним бесполезно что-то гадать наперед. Итак, потягиваясь, как после хорошего отдыха, тот похрустел плечевыми суставами и локтями. Посторонние канули в небытие, а значит, все вернулось к началу, как и задумано. Ты, адмирал, приготовился к атаке, создавая в руке световой клинок. Хочешь сказать, вот так просто взял и избавился от его величества и апостолов? Вот так вот. Его самоуверенность была разрушена этим человеком, который улыбался, столь невинно, что так и хотелось размазать о чью-то палубу. Но это сложно, намного сложнее, чем кажется даже для человека его статуса. Обычная логика или разница в опыте со способностями тут не работает. Он другой, он ненормален по всем известным меркам. Повторюсь, люди, открытая книга, которую прочтя можно направлять куда угодно. Проклятые тоже люди, а потому такая концепция распространяется и на них. Теперь же их нет. К тому же, правый глаз Шичибукая вспыхнул алым, демонстрируя звезду. Его тело обдавали разряды зеленой молнии от перегрузки воли вооружения. Адам Вайспер был полностью готов к бою даже после всего. Казалось, он стал лишь сильнее. Я наконец начинаю понимать, как работают эти глаза. мои лимиты рассыпаются. Резко наклоненная в бок шея пропустила пролетевший позади резиновый кулак за миг до попадания. Вайспер не сдвинулся с места, лишь обернулся, словно намеренно подставляя спину повторно. Сатила Раст была побеждена, ее забили до состояния, при котором ей придется долго и мучительно собирать себя по кускам. Просто в фарш забили, не видя иных способов. Она все же не лаге, за пару минут не восстановится, но главное, что она еще жива, пусть и распласталась на земле вместе с другими трупами. Неудивительно. Без капли не смущаясь обстоятельствам, Шичибукай встал боком ко всем окружающим его врагам, а их было много. Раст проиграла тебе. Ты одолел ее быстрее, чем я думал, но и сам знаешь почему. Смотря в такие же проклятые глаза с улыбкой, Вайспер подманивал к себе всеми силами. Зачем? Никто и проверять это не хотел, этот свои силы знает, а раз так, значит, их хватит на нынешнее положение дел. Мугива разжал зубы до скрипа. Да, он уже знал, что этот человек другой, не как все, хуже и намного. Столько зла, столько хаоса и разрухи он принес, это уже не пираты, не Шичибукай, а природный катаклизм, сметающий все на своем пути. С ним не договоришься, только силой. Но, хватит ли ее, его боевой опыт устрашает, а таланты подавно. Будь все иначе, и ты бы стал претендентом на пост короля пиратов, но ты такой же, как они, отрицатели, как Старк. Ходя по кругу, ища бреши, Луффи не торопился. Эта спешка ничего не даст. Ха-ха-ха, занятно. Кулаки хрустнули и кулаки разжались. Пальцы напряглись на манер когтей. Как и его противник, Адам менял тактику. Он нисколько не недооценивал эту буйную голову. Вот уж точно не его, ведь из всех его врагов именно Луффи прожил дольше всех. Сравниваешь нас, ты не понимаешь. Я ухватился за их же проклятие лишь ради выживания и их уничтожения. Если вода не тушит огонь, то пусть его пожрет пламя еще более горячее. Вот и вся логика. Пальцы вспыхнули зеленым оттенком, покрывая чернотой конечности по самые плечи, но тот не двигался от слова совсем. Выжидал момента. Кизару был готов поклясться, что его спина открыта и есть бреши. Однако в этом и проблема. Вайспер подставлялся, а не совершал ошибки. И это было неудивительно. Закинув на плечо черный клинок, Михаук встал лицом к адмиралу. «Ты был прав», — признался мечник, просчитывая все возможные движения Кизару. «И будущее, и настоящее. Предатель действительно среди адмиралов. Впрочем, неважно, война будет скучной без того, с кем ты сможешь достойно скрестить клинок». Чувствуя убийственную ауру приближающегося дозорного, Михаук невольно повернул голову по направлению к плавящемуся с безумной скоростью снегу. Акидзи не был глух или туп, чтобы не понимать происходящего. Плевать на проклятых, они уже ушли, а значит, пора зачищать ряды от предателей, но коль тем занялся величайший на этом свете мечник. Взгляд адмирала перекочевал на сына большой мамочки. Вайспер не был ему другом, никому не был, но это и не важно, пока они побеждают. Белаус может и подождать, сейчас расклад сил существенно поменялся и не было ни клетки Дон Кихота над всеми, ни чего-то другого, чтобы сдерживало их. Вот так-так, смотря на все со стороны, улыбнулся ангел еще шире, не видя смысла использоваться свои маски. Похоже, попытки меня убить вновь зашли в тупик. И все это тоже, прервал толику триумфа своей речью паренек в шляпе, вынуждая заострить на себе еще больше внимания. Тоже входило в твои планы? Нет, конечно, но импровизация внесла свои корректировки. Если планы катятся в пекло, импровизируй. Не помогает и это, выживай. Не можешь выжить, беги. Разве не так устроена логика любого трезвомыслящего человека? Луффи не ответил, да и зачем? Конечно, нет. Что за бред он несет? Логика, разве что его собственная. Что вообще вертится в его башке? Хотя только суицидник хотел бы это узнать. Единственное, что радовало, так это уход той твари в теле Дон Кихота. Без этой сволочи Белаус мог драться с новыми силами, несмотря на раны, а они были серьезные. Старик шагнул вперед, сосредоточив взгляд на Катакури, заметившего этот немой вопрос. Союзники ли мы? И как только тот получил кивок, ангел резко поднял руки для сдачи, с тяжестью что-то бубня под нос. «Ладно, ладно, я сдаюсь, двое ёнкой по наши души, столь мало шансов на победу, а все свои козыри я уже показал. Да бросьте, кроме дозора ваш основной враг я, низкопробный Шичибукай. Зачем стараться, если можно убить такого, как я, за один удар? Как-никак вы один из королей моря, но столь долго возитесь с кем-то вроде меня. Как же сильно это ударит по вашей репутации?» Мугивара врезал, что было сил, не позволяя Белоусу действовать под сильными провокациями. Неясно, зачем ему это надо, но это не пустозвон. Пойдешь на поводу, сдохнешь. Покрываясь чернотой, на руке сосредоточилась воля и вдарила, что было мочи, а снизу одновременно с этим прилетела нога. То, что было дальше, ужаснуло даже Белоуса. Невозможно было сказать, когда Адам лжет, а когда правду говорит, и в этот раз, говоря о лимите, он не обманул. Чуть приподнятое колено без усилий заблокировали выпад, а вытянутая вперед ладонь перехватила Мугивару на полпути. Всего немного подтянув к себе, тот вдарил по пареньку лбом, разбивая нос и продолжая держать, получил в ответ кулбома лоб. С того посочилась в два ручья кровь, но ничуть не смутила. Что-то с Вайспером было не так, он улыбался, но не как обычно, а словно от счастья. «Ну что, Луффи, повоюем теперь по-настоящему». В. 123 обман. Лимиты. Наши кулаки были тяжелые, словно две скалы, проверяющие друг друга на прочность. Удар. От давления ног и ударной волны лед разлетается брызгами. Мы бежим, нет, уже ускоряемся, отталкиваясь прямо от воздуха. Опора внизу слишком хлипкая, она не держит такой удар. Мои глаза видят абсолютно все, каждый его шаг. Это не видение будущего, а анализ из знания и опыта о враге. Мой сапог врезается взрывной волной по земле, лед трескается и все осыпается во тьму разлома. Толчок от воздуха, и моя нога вскидывает как можно выше наверх, отбивая его сандалии, меня откидывает в обрыв на высокой скорости. Мугивара дымится, его тело испытывает экстремальные нагрузки, но новый удар уже летит в меня покрытой чернотой, будто пуля. Толчок о стену, сменяю угол падения, пропуская удар и не давая втянуть руку, перехватываю рывком, притягивая к себе. Колено пробивает его солнечное сплетение, защищенное волей, но недостаточно. Вытянутый из легких воздух оглушает его на несколько секунд, и этого хватает, чтобы втянуть леску с прикрепленным зонтом. Тонна кайросики обрушается на его позвоночнику, вбивая грохотом прямо в морское дно. Летел он быстрее, чем понимал. Отцепляю вогнанные в лед пальцы и лечу вниз. Кулаки уже готовятся производить ударные волны, или же, как я назвал этот прием, бомбардировка. Меня перехватывают за ногу и швыряют о землю. Едва успев перегруппировать, приземляюсь на ноги и, передав всю волю и мощь сжатия в кулак, принимаю весь его напор. Лед не выдерживал отдачи от такого соприкосновения, и тонны замороженной морской воды осыпали нас салютами. Те не успели коснуться дна, как мы вновь сошлись в ужасной даже по моим меркам битве. Теперь я знаю на своей шкуре, что такое драться с избранным судьбой. Его кулак с каждым ударом становится тяжелее, а скорость с каждым разом превосходит ожидания. С резиновым человеком драться в чистом мордобое на ближней дистанции бессмысленно. Отталкиваю сыплющиеся льдины и, раздавив в руке, швырнул мелкие заряженные волей снаряды в Мугивару. Одна такая ерунда размером с ластик способна пробить около полуметра твердого слоя, оброшенные все вместе, за счет появившихся трещин, разнесли в радиусе 40 метров как минимум, и это не заканчивалось. Мои удары и снаряды вперемешку с его кулаками разносили все поле боя. Вместе со льдом ссыпались и люди. Самых слабых и неподготовленных обращало валы и пятная на льду, а мы не прекращали, нам было плевать. Враг один и ты один, это были все наши мысли, другого не надо. Мы видели своими алыми глазами каждый осколок, каждое открывшееся пятно и немедля атаковали друг друга, используя падающие льдины для скрытия. Наша скорость наращивалась, но еще не достигла максимума. Вся эта разминка, мы лишь точили зубы, а не показывали их, прощупывали почву. Но я отвлекся лишь на миг из-за падающего на меня тела какого-то гиганта, и этого хватило, чтобы впечатать в стену, выбивая весь дух и, воспользовавшись этой секундой, притянуть себя ко мне. То, с какой силой мне зарядили по челюсти, можно было понять лишь когда мое сознание пришло в норму в небесах в 100 метрах над землей. Кажется, выпал зуб. Сплевываю его в руку и, прицелившись, сношу начавшего приближаться ко мне Мугивару быстрее его скорости реакции. Новичка прибило к земле ненадолго, он уже знал о моих способностях, а потому бомбардировка из ударных волн начала расходиться по области, страшным градом. Я был рад, в кои-то веки мне попался враг равный по силе и развивающийся прямо в битве. Чем сильнее я, тем и он. Можно благодарить Бога за эту возможность, который он сам же меня наградил. Думаешь, уничтожишь меня им? Что же, попробуй, в конце концов не только он может разрушать свои пределы. Минуту. Пределы? Ах, вот оно как значит. Приземляясь на землю сразу в защитной стойке, ища цель, я не провоцировал, просто констатировал факт. Только проклятый бы меня понял сейчас, настоящий проклятый, а не эта подделка. Жалкий фальшь. Бог этого мира помогает твоим лимитам сломаться, в ходе боя ускоряя данный процесс. Я же наоборот, проламливаю их в этот инкубационный период собственной мощью, накопленной страданиями и опытом. Торможу ладонью и скользящими назад ногами его хук левой. Мощно. Просто бешеная сила, но я адаптируюсь к ней. На фоне Белоуса он еще смотрится мелкой рыбешкой. Скажи, ты чувствуешь это? Я же сказал, ты, как Старк. Его рука как насос вдвойне разогнала кровь в правой руке и меня приложил так, что снесло до поднятой дозорными стене прямо посреди льда. Оттуда постоянно доносились взрывы пушек, ведущих артобстрел по несущимся вперед пиратам. Кайросики крепки. Эту защиту так просто не проломишь, фрукт не поможет. Я сполз по вздыбленным вверх льдинам и скользя схватился за самую высокую, перекидывая тело на ее верхушку, занимая позицию на корточках. Все наигрались, теперь начнется настоящая битва. Хаос до силы невиданный, ведь раз проклятые больше не вмешаются, это поле боя мое и сотворю с ним такое, что даже понятие совести исчезнет как определение. Так надо, иначе мне не убить избранных. Не могу сдержать той самой улыбки с прикрытыми глазами от уха до уха. Все кости трещат, но от того становится лишь крепче. Эволюция, развитие. И сейчас я на пике. Неважно, кто я, достаточно и врага. Давай, мы ведь так долго шли к этому моменту, все битвы и жертвы вели к этому мигу. Для тебя нет других соперников, только я один. Так убей меня. Ощущаю, как звезда в глазу начинает вращаться быстрее, реагируя на то, что со мной сейчас происходит. Мне больше не нужно нажимать на точки акупунктуры, мышцы сами это делают при должном контроле, а нынешний превышал предыдущий в 3 раза. Эти глаза повышали мозговую, аналитическую часть мышления до предела, а для меня это лучший подарок вместо всяких фруктов от дьявола. Принимать силу от других, доказывая свою слабость от природы, нет. Я пойду куда дальше этого и останусь человеком до последнего. Кем был рожден, тем и умру. Мое тело начало перестраиваться, покрываясь белым цветом с вылезшими на этом фоне вздутыми венами. Я собирался провести один эксперимент, благо теперь он возможен, но это будет очень больно, верно. Кусая себя за палец и начиная надувать, как шар, тот тоже менял свою форму под действием фрукта. Опять, как же это раздражает. Эта сила не от мира сего, облегчающая жизнь. Только один уйдет сегодня живым или никто вовсе. От высокого напряжения его ноги даже на земле стоять не могли, постоянно заставляя подпрыгивать вверх, а тело стало крупнее в разы, надувшись как мускулистый шар, покрытый странными тату по телу. Попробуй. Выпускаю искрящуюся вокруг от перегрузки воли зеленую молнию, той стало больше от улучшения моего контроля сжатия. Эволюция. Мой рот будто сам сшил губы меж собой, не давая говорить. Волосы отросли до копчика назад, подобно иглам дикобраза, давая глазам еще больший спектр обзора и обостряя все чувства до предела нынешних возможностей. Я был похож на чудовище со стороны, но таковым себя не считал. Какая глупость. Так и только так выглядят люди, поломавшие свои лимитеры. Но я не рисковал. Молния вокруг резко пропала, и я на несколько секунд закрыл глаза. Мугивара ждал, как и я, ему хотелось честной битвы. Да, честь. Тоже глупость, но все же сейчас трюков я применять не собираюсь. Хватит, я завалю его собственными возможностями, и тогда моя эволюция будет закончена, иначе толку с нее не будет. Вены стали покрываться чернотой, меняя мой облик еще сильнее на свой манер. Воля скопилась внутри моих кровеносных сосудов и костей, укрепляя скелет с внутренними органами, делая их тверже и одновременно пластичнее. Мне не выложиться на полную без этого, а иначе тело разорвет от перегрузки. Жаль, что я нашел столь занятный способ продолжать развиваться благодаря 2 из 3 характерных форм силы. Мне думалось, что такого количества проломленных стен хватит хотя бы для начала его понимания, но как видно, пока рано. Мы могли начать в любой миг. Однако вместо этого я подпрыгнул в воздух метров эдак на 40, уходя от стального кулака командира 11-й дивизии, а Мугивар отбивал будто рикошетом копье одного из гигантов дозора. Нас раскидало по сторонам, и оба сразу же поняли. Мы лжецы. Устремившись друг на друга, пролетаем в паре сантиметров от лиц друг друга, не спуская взгляда ни на миг. Каждый устремляется к своей цели, сестре и брату. Ирония ли? Скорее исход от сплетения случайностей. Ао, кажется, я начинаю понимать то выражение Старка. Исход всегда один и тот же, но его варианты разные. Да, я его понимаю все лучше, ведь у него была схожая жизнь, Пускай и мироздание разное и нет ничего удивительного в его мощи как короля, конечно, иначе никак, мчусь на всех парах вперед, игнорируя недавнего врага, плевать уже на Эйса, пусть забирает, если сможет, конечно, касаюсь земли, ноги начинают целенаправленным рикошетом отталкиваться от пирата к пирату, разнося все соприкоснувшихся со мной буквально разрывать на ошметки костей и мяса от отдачи, быстро, моя скорость выросла в 2,5 раза или даже 3, но я успеваю реагировать и адаптироваться к этой смене обстановки. Хах, глаз, что привыкает к любым переменам и телосложение с огромным потенциалом роста за счет постоянных сверхнагрузок. Адская смесь. Ну что, сможешь, осилишь, помеченный судьбой сильного мира, убить такого как я не мог думать о другом, ничего более занятного не приходило на ум. Да, это уже сказывается проклятие, но цена невысока, но ведь это, и мой вопрос тоже. Как же оно работает, все же, неважно. Прохожу живой пулей сквозь позвоночник и грудную клетку громилы передо мной. Все тело в крови с ног до головы, они переплетаются уже другим оттенком на моем и без того бледно измененном теле. Бегу на всех парах вперед. Пираты. Они стремятся к эшафоту, будто быки на красную тряпку, сметая все на пути. Дозорные. Они стойко грудью принимают этот корабль из тел, пытающийся пройти сквозь нескончаемую пучину солдат в белой форме. Плевать на первых, плевать и на вторых. Я не волны и не корабль, я – торнадо. Тела людей, они ошметками разлетались от ударных волн, а наибольшие куски, еще парящие в воздухе, служили мне опорой для будущих отскоков, давая ускоряться дальше. Все еще медленно, надо быстрее. Полпути пройдено, но это ничто. Облака над нами были черны, они сверкали разрядами молний без дождя. Аномальная погода. Я вижу уже как на ладони корабль, Моби Дик. Скоро он. Врезаюсь на полной скорости в какого-то мужика, и он в большом удивлении тормозит меня, сводя всю набранную на ноль. Мою пленку на рту, скрепляющую рот, будто броня, разорвала. Опускаю на него взгляд и, едва подавив раздражение, отпрыгиваю на десяток метров. Меня не пропустит так просто. Бриллиант Джосс, самый крепкий из всех людей, коих я знал, даже Джек и Прайс ему уступали в прочности. Интересно, превзошли ли они свои лимиты? Хотя, я уже знаю ответ, чую через резонанс, он все крепнет. Значит, и Старк с апостолами знает. А вот Джокер, как он назвался, чудовище. Просто необъяснимая аномалия роста, настолько безумная, что сводит на нет любые порядки и законы, и я подразумеваю мироздание. Но сейчас это не важно. Джосс, он был готов биться до конца, и его я не смею списывать со счетов. Ты покрыт всеми возможными цветами. Смотря на меня со стороны, сцепил зубы мужчина, но только не человеческим. Что ты с собою сделал? Что? Подгибаю колени и касаюсь пальцами льда, подцепляя немного осколков. Секунда, не больше. И я стартанул прямо на него всем, что у меня было. Вышел за свои пределы.